Глава 49, в которой Дарина узнает поразительные новости. Дарина, Рекс и брат Акации открыли все камеры подземной тюрьмы и выпустили заключенных на волю. Грязные, изможденные, изголодавшиеся люди выходили из темниц осторожно и неуверенно. Но увидев, что поблизости нет охранников, они сразу воспряли духом. «Бегите!» — крикнул им юноша. «В столице восстание! Во дворце сейчас страшный переполох! Вас никто не хватится!» Словно в подтверждении его слов, где-то рядом с императорским дворцом грохнул мощный взрыв, отразившись в подземельном помещении приглушенным эхом. Под ногами обитателей тюрьмы дрогнул пол, с потолка посыпались мелкие камешки и куски штукатурки. «Уже началось!» — обрадовалась Дарина. «Еще бы!» — довольно промурлыкал кот Акаций. «Вы даже не представляете, что мои собратья натворили в оружейных хранилищах императора!» Некоторые из бывших узников бросились к выходу, другие все еще топтались в нерешительности. «Ну что же вы!» — весело воскликнула Дарина. «Бегите! Спасайтесь из этой тюрьмы!» К ней подошел худой высокий человек с длинной спутанной бородой. «Кто вы, ребятки?» — удивленно спросил он. «Просто дети», — ответила Дарина. «Мы пришли, чтобы помочь вам». «Чтобы свергнуть Всевелдора», — гневно добавил Рекс. «Ну и еще кое-что по мелочи сделать», — добавил Акаций. «Меня зовут Артемиус Цокас», — представился незнакомец. «И я провел здесь столько лет, что уже боюсь выходить наружу». «Глупости!» — нахмурилась Дарина. «Для человека нет ничего дороже свободы. Уж об этом я знаю не понаслышке». «Но на свободе у меня ничего не осталось», — тихо сказал освобожденный узник. «Когда-то я работал главным инженером на огромном заводе в Чугунной Голове. Но я всегда был недоволен новой властью, поэтому меня и упекли сюда». «Уж не на заводе ли дирижаблей ты работал, папаша?» — поинтересовался Акаций. «Да», — утвердительно кивнул тот. Дарина и Рекс заулыбались. «Ну, тогда тебе непременно нужно вернуться туда», — заявил кот. «Клеопа Анубис натворила там таких дел, что без тебя никак не разобраться». Артемиус Цокас сразу повеселел. «В таком случае мне есть для чего жить», — сказал он. Заключенные двинулись наверх, Дарина, Рекс и Акаций побежали за ними следом. Артемиус шел позади всех. Вскоре они все оказались в большом каменном зале, где в страшной суматохе носились перепуганные вельможи и дворцовые служащие. За огромными окнами полыхал пожар. На площади горело что-то очень крупное. С улицы раздавался грохот выстрелов и лязг оружия. Дарину едва не сбила с ног какая-то толстуха в пышном платье. Она пронеслась, словно вихрь, и скрылась в соседнем зале. «Да ведь это Кризельда Гвидон!» — изумилась девочка. «Что она здесь делает?» «Кто?» — не расслышал Рекс. «Ты ее не знаешь, к своему счастью, а вот Тришу при встрече с ней пришлось бы туго». Сбежавшие заключенные быстро смешались с толпой. Богачи пытались спрятаться, опасаясь, что повстанцы с площади ворвутся во дворец. Кое-кто побежал в личные покои императора и самых высокопоставленных придворных. Одни залезали под кровати, ковры, прятались по шкафам и шифоньерам, зарывались в мягкие диванные подушки. Другие пытались скрыться в погребах и на продовольственных складах дворца. Некоторые бросились на крышу замка, намереваясь удрать на летательных аппаратах. Да только все, на чем можно было летать, угнали расторопные придворные в самом начале заварухи. Староста Белой Гривы Апраксий Гвидон и его супруга Бина тоже тянули Кризельду на крышу, но их дочка оказалась себе на уме. Кто-то выбил из ее рук кулек с сосисками, кто-то в суматохе наступил на него. Кризельда, разъярившись, раскидала толпу в разные стороны, но, поняв, что перекусить не удастся, помчалась на поиски кухни. Староста с женой звали ее, но все их призывы остались без внимания. Пришлось им без дочки бежать в покои, принадлежащие барону Эха. Там старик Апраксий забрался под кушетку, а мадам Бина умудрилась взгромоздиться на большую хрустальную люстру. Дарина, Рекс и Артемиус в нерешительности остановились на широкой каменной лестнице. Мимо них вверх и вниз носились люди. Девочка взяла акации на руки и прижала к себе, чтобы его не затоптали. «Куда теперь?» — громко спросил Рекс, стараясь перекричать рев толпы. «Я здесь никогда не была», — ответила Дарина. «Была, только совсем маленькой», — сказал юноша. «Я тоже плохо помню расположение дворцовых комнат, но некоторые помещения мне знакомы. Прямо над нами, на втором этаже, должен располагаться зал для торжественных приемов. Ворота дворца заперты. Так может, нам попробовать выбраться через окна этого зала?» «Других вариантов все равно нет», — кивнула девочка. Они побежали вверх по лестнице, лавируя между перепуганными людьми. «Так вы в детстве бывали во дворце?» — удивленно спросил Артемиус Цокас. «Мы здесь жили», — на ходу сообщила Дарина. «А при перевороте нас отсюда вывезли. Тайна». Цокас вдруг остановился, заставив остальных сделать то же самое. Его лицо выражало крайнее изумление. «Конрад и Полианна?» — потрясенно выдохнул Артемиус. «Наследный принц и дочь Лурии? Так вот, почему ваши лица показались мне знакомыми». «Вы знали мою маму?» — удивилась Дарина. «Еще бы!» — воскликнул он. «Конечно, я ее знаю. А ты так на нее похожа». «Что?» Теперь у Дарины вытянулось лицо. «Знаете, вы, наверное, хотели сказать, что знали ее, ведь она погибла, когда все Велдор и Лионелла пришли к власти». «Что за глупости?» — нахмурился Артемиус. «Я видел госпожу Иллурию всего несколько лет назад. Она была жива и здорова». Дарина и Рекс потрясенно на него уставились. В этот момент огромное витражное окно над лестницей с грохотом разлетелось на миллион разноцветных осколков. Извилистая молния фиолетового цвета ворвалась во дворец и сбила гигантскую люстру, висящую на потолке. Люди на лестнице едва успели разбежаться в стороны, спасаясь от летящей вниз хрустальной махины. Толпа, хлынувшая на первый этаж, уволокла за собой Артемиуса Цокаса. Оставшаяся часть людей устремилась наверх, толкая перед собой ребят. Люстра обрушилась на каменную лестницу, проломила ее и ухнула в подвал замка. Остатки ступеней начали обваливаться. Массивные куски камня, падая в образовавшуюся дыру, стали пробивать нижние ярусы дворца. Рекс потащил Дарину и Акации в зал для приемов. «Нет!» — закричала девочка. «Нам нужно вернуться! Артемиус знает, где моя мама!» «Найдем его позже!» — попытался успокоить ее юноша. «Или ты хочешь погибнуть?» Он силком втащил упирающуюся Дарину на площадку верхнего этажа. Едва Рекс успел это сделать, вся парадная лестница обрушилась вниз, отрезав им дорогу назад. Сквозь огромную зияющую дыру были видны маленькие фигурки людей, бегающих на нижних ярусах дворца. «Моя мама жива!» — взволнованно повторяла девочка и не могла в это поверить. «Она жива! Но почему Марта не сказала мне об этом?» «Может, она не знает?» — предположил юноша. «Ну почему же тогда мама меня не отыскала?» — упрямо твердила Дарина. «Посмотри, что творится вокруг!» — крикнул брат Акаций. «А во времена гражданской войны такое происходило по всей стране! Может, твоя мама считает, что ты давно погибла?» На дворцовой площади прогремел еще один взрыв. Пол под ногами ребят пошел трещинами. «Подумаем об этом позже!» — скомандовал Рекс. «Сейчас надо убираться отсюда, пока и этот этаж не начал рушиться». Он схватил Дарину за руку и потащил за собой, грубо расталкивая встречных придворных. Наконец они вбежали в большой церемониальный зал. Его потолок поддерживали гигантские колонны, все вокруг блистало золотом и драгоценными камнями. В обычное время никто не впустил бы в это помещение грязных детей и кота. Но сейчас, когда во дворце царил хаос, на них даже не обратили внимания. По периметру зала стояли длинные сервированные столы. Император собирался давать здесь званый обед. Самый большой стол установили у дальней стены, рядом с троном и креслами советников. Позади на стене висели скрещенные алебарды, мечи, длинные изогнутые сабли и трезубцы. Оглядевшись, ребята поняли, что кроме них в зале никого нет. Сквозь распахнутые двери большого балкона просматривалась часть Дворцовой площади, где шло сражение повстанцев с гвардейцами императора. При желании можно было попробовать спуститься здесь, но тогда они бы оказались в самом центре битвы. Дарина выбежала на балкон. Внизу показался целый отряд гвардейцев. Несколько исселитов, образовав небольшой круг, скрестили свои посохи и одновременно выкрикнули заклинание. Во все стороны от них устремилась волна ослепительно яркого света. Все, кто попадал в радиус действия, падали прямо на мостовую, мгновенно засыпая. Но на их месте появлялись новые солдаты, которые бросались в атаку. «Кажется, мы не туда повернули», — воскликнул кот Акаций. «Не хотелось бы мне свалиться с балкона под ноги солдатам Всевелдора». «Верно», — согласился Рекс. «Я забыл, что тут все окна выходят на Дворцовую площадь». «Раньше нужно было думать, бештанная команда», — упрекнул его кот. «А я тут при чем?» — возмутился юноша. «Я во дворце всего один раз был, имею в виду в зрелом возрасте». «Не ссорьтесь», — нахмурилась Дарина. «Давайте поищем другое помещение на этом этаже, где окна выходят не на площадь. Там и выберемся». Из зала торжественных приемов вело две двери. Через одну они вошли. Другая располагалась в дальнем углу неподалеку от развешанного на стене оружия. «Туда!» — скомандовала девочка, указывая на дальнюю дверь. «Ты уверена?» — спросил Акаций. «Там, откуда мы пришли, выхода нет. Значит, надо идти в другую сторону», — разъяснила Дарина. «Логично», — кивнул Рекс. Они бросились к дальней двери. Но когда Дарина и ее друзья достигли центра тронного зала, дверь вдруг резко распахнулась сама. На пороге стояла высокая фигура в черно-красной мантии до пола. Она медленно убрала с лица капюшон, и пораженные дети узнали Лионеллу Меруан из Селит. «Так-так-так», — угрюмо произнесла Миледи. «Вот так встреча!» Она оперлась на свой рунный посох. «И далеко вы собрались?» Дарина бросилась назад. Рекс и Акаций рванули за ней, но в противоположную дверь уже входил император Всевелдор I собственной персоной. За ним следовали Мафусаил Покатыло и Левон Перис. Вид у всех троих был несколько потрепанный. Начальник дворцовой стражи взмок от пота, кудри портного растрепались и стали похожи на паклю. Новый мундир императора был покрыт пылью и копотью. Мантия где-то потерялась. Увидев перед собой детей, Всевелдор резко остановился. Мафусаил и Перис налетели на него сзади, но он даже не покачнулся. «А это что за чернь?» — злобно воскликнул император. «Понятия не имею», — отчеканил стражник. «Разрешите представить», — насмешливо произнесла миледи Лионелла. «Полианна, дочь премьер-министра короля Ипполита, и Конрад, сын принца Рема». Кот Акаций спрыгнул с рук Дарины на пол, яростно зашипел, выгнул спину и встопорщил мех, став похожим на большой пушистый шар. «И брат Акаций», — угрожающе добавил кот, — «к вашим услугам». Всевелдор I переменился в лице. «Полианна и Конрад?» — воскликнул он. «Но откуда они взялись? Разве они не должны были погибнуть много лет назад?» «Детишки оказались более живучими, чем мы предполагали», — усмехнулась миледи. «Это ненадолго», — мрачно бросил император и повернулся к Мафусаилу. «Убить обоих!» Тот в мгновение ока вытащил из ножен свою саблю и бросился к Дарине и Рексу. Тут Акаций решительно кинулся ему под ноги, и глава дворцовой стражи, запнувшись о кота, рухнул на каменный пол. Перис испуганно взвизгнул и всплеснул руками. «Идиот!» — яростно выдохнул Всевелдор I. «Всегда все приходится делать самому!» Он подошел к стене, увешанной оружием, и снял с нее длинный двуручный меч. «Иди сюда, мальчишка!» — рассмеялся император. «Я порублю тебя в капусту, как когда-то порубил твоего отца!» Начальник дворцовой стражи вскочил на ноги и кинулся на Дарину, но его сабля со звоном ударилась о саблю Рекса. В тот же миг юноша ударил Мафусаила ногой в толстый живот, отшвырнув его далеко назад. «А ты шустрый малый», — заметил Всевелдор. «Но это тебе все равно не поможет». Неожиданно на балкон опустился рунный посох с двумя всадниками. Марта и Гамет Наварра спрыгнули на каменные плиты и вбежали в зал. Король кочевников размахивал на ходу своим ятаганом. Его спутница выставила перед собой посох, заряженный магической энергией до предела. «А мы вовремя», — спокойно отметил Гамет. «Успели на собственные похороны», — расхохотался император. На его лице отразилась неприкрытая ненависть. «Сдавайся, Всевелдор», — грозно произнес берберийский король. «Твои люди не смогут долго сопротивляться, нас гораздо больше. Повстанцы уже почти добрались до ворот дворца. Очень скоро они прорвут твою оборону и ворвутся внутрь. Тебе просто некуда бежать». «Бежать?» — злобно оскалился Всевелдор первый. «Я никогда не убегал от хорошей драки. Думаешь, я отдам вам престол? Ошибаешься, король пастухов!» И Всевелдор кинулся на Гамеда, размахивая своим мечом. Лионелла двинулась навстречу Марте. «Где же эти никчемные старейшины, когда они так нужны?» — выдохнула она. «Тебе отказали в помощи?» — улыбнулась ее противница. «Сейчас помощь понадобится тебе», — не осталось в долгу миледи. Две молнии, красная и голубая, скрестились с громким треском. Одновременно сошлись клинки императора и Гамеда Наварра. Мафусаил Покатыло бросился на Рекса. Дарина и Акаций, внезапно очутившиеся в самом центре схватки, старались не путаться у противников под ногами. Не обращая внимания на всполохи молний, они незаметно пробирались к выходу. «Беги, Дарина!» — крикнула ей Марта, отражая атаку миледи. «Здесь слишком опасно!» Девочка схватила Акация в охапку и кинулась к двери. Но тут перед ней, словно из-под земли, появился портной императора. Со зловещей усмешкой на тонких губах он преградил ей дорогу. «Хочешь остаться в стороне, девчонка?» — спросил Перис. «Не выйдет!» Он расстегнул свой камзол и вытащил из-за пояса огромные портновские ножницы, инкрустированные бриллиантами. Дарина изумленно ойкнула. Привычным движением портной крутанул ножницы на руке, затем щелкнул лезвиями. «Иди сюда!» Зловеще улыбаясь, он двинулся в сторону Дарины. «Сейчас я отстригу тебе все лишнее!» Сталь звенела о сталь. Тяжелые удары наносились все с большей силой и яростью. Искрящиеся вспышки разрушали все вокруг, в тронном зале царил хаос. Марта и Лионелла осыпали друг друга молниями. Миледи пыталась применить сонную магию, но Марта не давала ей рта раскрыть, нанося один удар за другим. Над головой Дарины пронеслась очередная молния. Она угодила в настенный ковер, на котором висели мечи и алебарды. Тот мгновенно вспыхнул, распространяя вокруг себя удушливый черный дым. Дарина едва успела пригнуться к полу, когда второй разряд опалил ей макушку. Левон Перис подскочил к девочке сзади и схватил ее за волосы. «Попалась!» — торжествующе крикнул он. «Император будет мной доволен!» Дарина похолодела.